Мне неизвестно в точности, какой именно тогда стоял день. Может быть, светило солнце, и им радостно и несложно было готовиться к очередному журналистскому заданию — собирать аппаратуру, заправлять машину, обговаривать еще раз план съемок. А может, накрапывал дождь, и настроение было ему под стать хмурое и нерадостное. А вдруг и погода не подвела, и широкое небо им улыбалось, и дорога шла ровно и приветливо. А вот поди ж ты, точил душу какой-то червяк, и не хотелось ехать. И если бы они сказали об этом тогда, обмолвились кому-то из тех, кто провожал их, теперь бы мы говорили, внутренний голос не обманул, предчувствия не подвели. Не знаю и не хочу гадать, было ли оно у них на самом деле, это предчувствие. Я журналист, мое дело — факты. А факт заключается в том, что 20 лет назад, утром 1 сентября 1991 года, два собственных корреспондента Гостелерадио СССР, Виктор Нагин и Геннадий Куриной, выехали на съемку из Белграда в сторону Загреба. Они не первый месяц работали в зоне военного конфликта, в раздираемой жестокой войной Югославии, и не первый раз подвергали свою жизнь опасности, потому что эта горячая точка тоже не была для них первой. Только вот в этот раз они домой не вернулись. Когда меня спрашивают, почему столько лет эта история не дает мне покоя, почему мешает жить и даже разводит по разные стороны баррикад с иными коллегами и друзьями, я всякий раз теряюсь с ответом. Что тут сказать? Что один из пропавших журналистов, Виктор Нагин, был моим близким другом, и что долгое время я бился над югославским делом, надеясь найти ребят пусть в плену, концлагере, искалеченными, в больнице, но живыми. Конечно, это было главной причиной. Или что спустя уже несколько лет, проводя свое журналистское расследование, я мало-помалу терял эту надежду, но почитал своим профессиональным и человеческим долгом добиться истины, раскрыть загадку их исчезновения и рассказать, как все было на самом деле. Да, и это тоже. Но отчего теперь, спустя целую жизнь, я упорно, вопреки всем и всему, продолжаю поиски? Да, 20 лет прошло, все быльем поросло. Да, они оказались первыми, но отнюдь не последними в том скорбном списке советских, а потом и российских журналистов, которые пропали без вести, были взяты в плен или убиты неизвестными. И давно уже закончилась та, не наша, Балканская война. И нет уже Гостелерадио СССР, которая отправила Виктора Нагина и Геннадия Куринова в последнюю в их жизни командировку. Да что там, и страны тоже нет, той самой страны, которую они представляли на Балканах, именуясь русскими корреспондентами. Но для меня все эти доводы, вот беда, каждый раз звучат «за», а не «против». За то, чтобы довести расследование до конца и добиться, насколько это возможно через столько лет, окончательной ясности. За то, чтобы все-таки попытаться поставить в той старой, полузабытой трагической истории последнюю точку. И как раз потому, что они были первыми. Потому что сколько бы народу мы ни потеряли с тех пор, как Советский Союз исчез со всех карт мира, хочу верить, что журналистская солидарность еще существует. Восстановление справедливости все еще возможно. А самое главное, потому что я убежден, у человеческой дружбы и человеческой памяти нет срока давности. В Союзе журналистов в Москве есть стена с портретами погибших журналистов, но фотографий этих двух ребят там почему-то нет. Я хочу, чтобы эта очевидная несправедливость была исправлена. Еще я хочу, чтобы однажды Витя Нагин и Гена Куриной все же вернулись домой, в русскую землю. Вернулись посмертно, самым печальным, но единственно возможным теперь достойным образом. Я пишу эту книгу в 2011, чтобы еще раз мысленно пройти тот путь, который прошел однажды в своем расследовании, чтобы отыскать концы оборванных нитей и попытаться связать их вместе в одну единую, чтобы отметить очередной печальный юбилей их исчезновения, как я это делал 5, 10, 15 лет назад, и, может быть, добиться того, чтобы ребята были, наконец, оценены по заслугам, и чтобы все необходимые государственные решения о признании их погибшими при исполнении служебного долга оказались все-таки приняты. В самом начале я сказал, что мое журналистское дело – это факты. Однако все, что будет рассказано дальше о событиях 1 сентября 1991 года, все-таки версия. Моя версия, основанная, тем не менее, исключительно на добытых за 20 лет работы фактах, интервью, фотографиях, встречах, результатах поисковых работ. Давным-давно появилась в моей жизни обыкновенная черная папка для документов, в которую я складывал год за годом свидетельства моих поисков. Теперь вы держите эту папку в руках. Конечно, не в прямом смысле слова. Отныне, перелистав эти страницы, и вы будете знать все то, что постепенно, по крупицам, узнавал об этой истории я. Добавлю к сказанному, что в мае 2011 года, когда уже полным ходом шла работа над книгой, я получил официальное приглашение из Хорватии принять участие в открытии памятного знака на месте гибели российских журналистов. Большой камень с надписью на двух языках теперь поставлен на той самой дороге возле городка Костайница, где когда-то были расстреляны наши коллеги. Расследование все-таки дало реальные результаты. Сотни моих обращений, и в частности с идеей установки такого памятного знака, не остались бесплодными. И это означает, что версия, о которой я хочу рассказать, как минимум имеет право на существование. А как максимум, обязывает к тому, чтобы завершить, наконец, давно начатое дело, довести поиски до конца и вернуть Виктора Нагина и Геннадия Куренова домой с Балканской войны. Владимир Мукусев.